Глава третья. Нагнувшись, чтобы поправить на сапогах несуществующие шнурки, мельком пытаюсь разглядеть преследователей. Двое. Низкорослые, широкие в плечах. Гномы. Дварфы. Фигуры закутаны в серые плащи. На головах капюшоны. Лиц не видно. Ага. Вон один перепрыгнул через лужу. Мелькнула черная борода. Похоже, дварфы. По крайней мере, один точно дварф. Даже по такому профану в шпионских делах, как я, стало ясно – следят. И следят именно за мной. Идут, не сокращая и не разрывая дистанции. Останавливаюсь я, то же самое делают и они. Странные шпионы мне все-таки попались. Либо хотят сильно напугать, не скрою, им это пока удается, либо такие же новички в сфере разведки, как и я. Другой вопрос – кто они? Соглядатый Шантарского? Но откуда? Как он узнал? Неужели все-таки подкупил кого-то в администрации? Хотя мало верится, будут ли из-за меня, мелкой сошки, терять работу. Правда, в этом деле все зависит от цены вопроса. В том, что лорд Шантара и его сынок не успокоятся, пока не отомстят, сомнений быть не может. А если предположить, что эти двое не связаны с банкиром, что тогда? Кто они? Грабители? Черные мародеры? Увидели легкую добычу и решили поживиться? Я читал предупреждение админов. В этом месте, если меня ограбят, правда придется искать у местных правоохранительных органов, которых я в упор не наблюдаю. Жалобой к разработчикам не отделаешься. Игровой процесс. Я уже далеко от начальных локаций. Так, взять себя в руки. Пока ничего не случилось. У меня есть весомый аргумент. Я работник Леди Мэл. В случае нападения всегда могу подать жалобу моему работодателю. Дело, конечно, шито белыми нитками. Кто за меня заступаться-то будет? Кому я нужен? А вот припугнуть стоит. На том расчет. Прибавляю шагу. Нужно как можно скорее добраться до таверны. Там, по крайней мере, есть люди. В случае чего подниму шум. Если все усугубится, дождусь Варна и попрошу проводить до портального комплекса. Думаю, он не откажется заработать несколько золотых. Но это выход на крайний случай. Мне еще здесь предстоит долго работать. Я не собираюсь сдаваться из каких-то надуманных страхов. Накрутив самому себе хвост, рванул в сторону котелка. Кстати, идея насчет Варна навела на интересную мысль. Надо будет все тщательно обдумать. Видимо, моя прыть стала сюрпризом для сопровождающих. Когда открывал двери таверны, обернулся. Серая улица казалась пустынной. Надеюсь, меня потеряли. Это хорошо. Оторвался, значит. Обведя взглядом полный зал, облегченно вздыхаю. Все столы уже почти заняты. У некоторых игроков на груди эмблема стальной сотни. Пусть я и не в клане, но в случае проблемы всегда смогу обратить на себя внимание. Заметив меня, Талина вопросительно кивнула на столик у окна. Во взгляде сожаления. Вокруг камина не протолкнуться. Все тепленькие места заняты. Благодарно улыбнувшись в ответ, я присел на указанное место. А уже спустя минуту рядом появилась и сама хозяйка таверны. «Вы уж простите, Ольд!» Начала была она, но я ее перебил. «Талина, все в порядке, не стоит извиняться. Рад, что хоть это местечко есть. Да и не промок я. Все, кстати, благодаря вашему брату. Хороший совет он мне дал и весьма своевременный». «Я рада», – улыбнулась она. «Кстати, ваша комната готова. Вот ключ. Дверь номер 5». «Отлично. Благодарю. Выпью чего-нибудь горяченького и поднимусь наверх». «Глинтвейн подойдет?» «О, благодарю. Самое то». Талина упорхнула выполнять заказ. «Хм, Глинтвейн. Впервые попробовал его на Рождественском базаре в Дрездене. Весь день мы гуляли со Светой по городу, а к вечеру окунулись в чудесную атмосферу ярмарочного веселья. Множество огней, рождественские арочные канделябры, елочные украшения, пирамиды и дымящие человечки. Мы пили горячее вино с пряностями, ели штолен с изюмом и цукатами и были счастливы. Да, хороший день. Один из лучших в моей жизни. Спустя несколько минут на моем столе появилась небольшая глиняная кружка с дымящимся темно-красным напитком, украшенным ломтиком лимона. Даю гарантию, вкус у вина будет именно такой, как в Дрездене. По крайней мере, мое подсознание постарается, чтобы именно так и было. Присмотревшись к кружке, обнаружил очень приятную деталь, за что Талине отдельное спасибо. Название «Глинтвейн» – эффект. С каждым глотком вина вашей энергии будет восстанавливаться на 40 единиц. Ограничение. Действует только на территории заведения «Котелок». Мелочь, но приятно. Эх, мне бы такого глинтвейнчика в первый день в Зазеркалье. Хотел было уже попробовать приятно пахнущий пряностями напиток, как дверь в таверну открылась, и на пороге появились двое плечистых коротышек. Ну вот. А я уже был расслабился. Даже посмел подумать, что паранойя сыграла со мной злую шутку. Быстро оглядываюсь. В зале на появление новых клиентов никто не обратил внимания. Талина, видимо, заскочила на кухню. Остальные заняты беседой либо ужином. Невольно подобравшись, вжимаюсь в стул. Опустить глаза не успеваю. Плащи меня заметили и, судя по тому, как они переглянулись, узнали. Тяжело бухая стальными ботинками, первый плащ шагает в мою сторону. Стараясь не показывать своего волнения, снова оглядываюсь. Бойцы стальной сотни в трех столах от меня. Интересно, если подниму шум, помогут? Мои преследователи в пяти шагах. Капюшоны сняты. Уже могу рассмотреть лица. Правда, слово «лицо» ко второму коротышке не совсем подходит. Я был прав. Первый оказался дварфом, второй же – дуэндом. Странная парочка, должен сказать. Насколько мне уже стало ясно, эти расы не особо ладят. Хотя, кто знает. Может, среди работяг так оно и есть, а у боевых аккаунтов все по-другому. О принадлежности незнакомцев к боевым красноречиво говорили их уровни. Оба 120-е. Должен заметить, где-то в глубине души мне польстил тот факт, что Шантарский прислал за мной таких бойцов, если это, конечно, был он. Делаю скриншот и включаю видеозапись. Теперь только так, в случае чего будут доказательства. Чувствую, как немеет правая рука. Ух ты, глиняная кружка вот-вот брызнет осколками по стеклу. Чересчур поспешно отдергиваю руку. Надо успокоиться. Вдох, выдох. Моего волнения никто не должен заметить. Вот так. Хорошо. Дварф и дуэнд остановились в шаге от моего столика. Имя бородача – Сааш, а серокожего – Дэн. Странное дело, на лицах выражение неловкости. Ожидал увидеть что угодно – презрение, злость, мертвенное спокойствие, либо какую-нибудь гримасу злорадства. Но, черт возьми, не стеснение. Беру быка за рога и начинаю первым. Стараюсь, чтобы голос звучал ровно и как можно уверенней. «Парни, я не знаю, что вам от меня нужно, но должен предупредить. Мой работодатель Меллори, повелительница бури. Что бы вы себе там ни задумали, если тронете меня, у вас будут проблемы». «Фух», – сказал все-таки. «Блефую, конечно, но так надо». «Ага, как же, прибежит меня спасать жена клан-лидера стальных. Она даже не подозревает о моем существовании». «Мужик, ты чего?» – недоуменно спрашивает Дуэн. «Мы ж поговорить просто». «Действительно», – вторит ему дварф. «Зачем вы так сразу?» «То есть я еще и виноват. Крадетесь за мной через весь город, а теперь еще и обиженные лица тут строите». Дварф, к моему удивлению, после отповеди густо покраснел. А вот скальный Дуэн, похоже, не привык лезть за словом в карман. «Согласен, дали маху. Думали издалека посмотреть, куда пойдешь. Не под дождем же разговаривать». «Странная у вас логика, молодой человек», – ответил я. «Вам не приходило в голову, что вы могли напугать меня? Здесь ведь зона для таких, как я, не самая благоприятная, знаете ли. Надо было сразу подойти». Я не зря назвал его молодым человеком. Игровая внешность меня не обманет. Уже научился распознавать примерный возраст игроков. Все-таки время, проведенное в игре, дает о себе знать. Этим парням лет по 20. Они уже, кстати, тоже поняли, что не со школьником имеют дело. «Я ж тебе говорил!» Дварф обернулся к другу. «Ну, извини!» Тот поднял руки вверх. «Думал, как лучше сделать!» Ссориться не хотелось, иначе сказал бы, какой частью тела он думал. Фух, кажется, пронесло. Ложная тревога. Кстати, вряд ли моя речь могла бы произвести должные впечатления в реальном мире. Там я интеллигент-очкарик. А здесь же черноглазый бородатый Эннон. Все-таки вид у моего персонажа довольно грозный. Непривычно как-то. Таким людям, как я, в реальной жизни с хамством приходится сталкиваться чуть ли не каждый день. А тут Чуток надавил, и уже тебя слушают, краснеют и извиняются. Эх, мне бы моего Эннона на денек-другой да в общественный транспорт. Жаль только на Слейера, в паучьем гроте моя физиономия не подействовала. У столика, шурша на крахмаленном платье, появилась Талина. Что-то не так, уважаемый Ольд? Я взглянул на моих незадачливых преследователей и ответил. Все в порядке, Талина. Эти молодые люди пришли поговорить со мной. Женщина кивнула мне и обратилась уже к ним. «Будете что-то заказывать?» «Два глинтвейна», — ответил дварф, снимая мокрый плащ и садясь за стол напротив меня. Дуэнд последовал его примеру. Когда Талина упорхнула выполнять заказ, я сказал. «Перейдем сразу к делу. Что вам нужно?» Дуэнд, похоже, тоже не любил расшаркиваться. «Мы хотим нанять вас», — лаконично ответил он. Я ожидал чего угодно, но только не этой фразы. «Не понял». Дварф, слегка двинув локтем своего друга, заговорил. «Будет правильнее, если мы для начала представимся. Я Саша, а это мой брат Денис. Ну, а игровые ники вам уже известны. Мы реально не правы, без попутал. Надо было просто подойти и поговорить, как это делают нормальные люди». Дуэнд хотел было что-то добавить, но Дварф снова двинул его локтем и многозначительно придавил взглядом. «Что ж, интересно. Сперва показалось, что Дэн заводила, но, похоже, не все так просто. А еще интересно, что они братья. Вот уж никогда бы не подумал. Дварф и скальный дуэнд – братья. Хотя какая разница? Видать, на мне все-таки уже сказывается долгое пребывание в Зазеркалье. Начинаю мыслить игровыми категориями». «Что ж, извинения приняты», – пожимаю я плечами. «Можете переходить к сути». Дварф благодарно кивнул и продолжил. «Буду краток. Все дело в одном квесте, мы с братом взяли его, когда еще были 70-ми. Думали справимся, но не срослось. А задание очень важное для репутации рода Каменного Лотоса». «Мы давно качаем эту репу», – вклинился в разговор Дэн. «И этот идиотский квест тормозит нам всю картину». «А я тут при чем?» «Сейчас вы все поймете. Наша задача – добыть 10 сердец болотного кардаха. На двоих получается 20 штук». «Ребята, если вы еще не заметили, я простой работяга». Дуэнд усмехнулся. «Был бы простой, мы бы не обратились». «Кто сказал, что мы просим сражаться? Кардахов мы сами шлепнем. Тем более, что они 80-го уровня. Там возни с каждым на минуту или две. Нам нужен не боец, а рудокоп», — сказал дварф. «Молодые люди, чем дольше мы говорим, тем меньше я вас понимаю». «Квест частично завязан на ваши профи», — терпеливо продолжил объяснять дварф. «Схема, по сути, простая. Мы валим кардаха, а вы подбираете сердце». «А почему я?» «Потому что оно у него каменное, вернее, из болотного аммолита. А как вы уже догадались, профа должна быть не меньше уровня опытного рудокопа». Видя, что я слегка замешкался, осмысливая услышанное, дварф продолжил уже умоляющим тоном. «Мы понимаем, что вы человек занятой, работы, все такое. Просто когда увидели вас у магической лавки, без значка клана, без сопровождения, сразу даже не поверили, что так подфартило. Потому и понаблюдали за вами, на всякий случай, чтобы не вляпаться». «В смысле?» – удивился я. «Ну, в прямом», – ответил дварф. «Кланы ведь не поощряют, когда их работяги на стороне халтурят. Вот мы и подумали». «А, ну да, ну да», – притворился я сведущим в этих делах. «Теперь понимаю. В этом плане у меня нет проблем. Давайте-ка подытожим. Насколько я понял, у вас есть некий квест, согласно которому вы, убивая определенных тварей, должны добыть их сердца. Проблема заключается в том, что сердца эти может взять только рудокоп минимум уровня опытный. Все верно?» «Я бы лучше не сказал», – кивнул Дуэн. «Ясно», – ответил я. «Теперь растекусь, так сказать, мыслью по древу. Если вы тут сидите и уламываете меня, предполагаю, на аукционе этих ресурсов нет». «Верно», – терпеливо ответил дварф. «Они ноу-дроп, непередаваемые. В этом вся и фишка. По сути, задание простое – зайти с нами в инст и добыть сердца». «Погодите», – перебил я его. «Как это зайти в инст? Я ведь работяга». «Ты вообще сколько в игре находишься?» – удивился Дэн. «Никогда с боевиками в инста не ходил». В ответ я лишь отрицательно качнул головой. «Тогда понятно», – сказал Дэн. «Когда квест частично завязан на профу, боевики могут принимать группу трудяг, травников, рыбаков и так далее, без разницы. «А вне группы?» «Никак. Ресурс тебе будет недоступен. Ты его просто не увидишь. Он только наш, квестовый. Но в группе другое дело. Твоя задача брать сердца и передавать по очереди нам с братом». «Хм, хитро», – задумавшись, сказал я. «Мы понимаем, что вы занятой человек», – сказал дварф. «Дураку понятно. Вам лишний геморрой не нужен. Мы, естественно, готовы хорошо заплатить за ваше беспокойство. Скажем, по 10 голдов за сердце. Само собой, на всякий случай, полный обкас за наш счет. Вон, у Дэна есть хорошие благи. Будешь сидеть на камешке и семечки щелкать», – улыбнулся Дуэнд. «Да и сердечки нам раздавать. Дел-то на пару часов, соглашайся». «Но почему я?» «А ты разве видишь в этой дыре еще одного свободного рудокопа с твоим уровнем мастерства?» – продолжал скалиться Дэн. «Да мы за тебя, его величество, рандому должны ноги расцеловать». «Чтобы у вас не было сомнений в наших словах», – давил с другой стороны дварф, – «позвольте вам выслать копию задания. Ну, чтобы не решили, мол, мы вас обманываем. Подумайте, 200 золотых на дороге не валяются». Пожимаю плечами и разрешаю выслать письмо. «Что ж, почитаем». «Дайте мне время подумать», – сказал я. Дуэн было открыл рот, но дварф его снова двинул локтем. В этот раз еще сильнее, чем в предыдущий. Вон как глаза Дуэн выпучил. «Конечно, конечно», – улыбнулся Саш. «Понимаем, дело для вас новое». Благодарно кивнув, я углубился в чтение. «Эх, жаль, нет доступа к интернету. Посмотрел бы, что к чему. А вдруг это ловушка?» Мельком осматриваю лица братьев. «Нет, слишком просто для Шантарского. Да и судя по тексту, что выслал мне дварф, все в порядке. Подвоха не видно. Тогда в чем проблема?» «Конечно, будь у меня доступ к форумам и блогам в сети, мне было бы легче оценивать ситуацию, а так...» «Предполагаю, единственный подвох с их стороны – это цена моего участия. Вот в это как раз мне очень легко верится. Наверняка догадываются, что не могу выйти из игры. Правильнее было бы пошастать по форумам, а потом уже решать что-то. Но, увы, мне такая роскошь в ближайший месяц недоступна. Ладно, буду работать с тем, что есть. Начну с дварфа. Судя по тяжелой амуниции, он, как здесь говорят, танк. Наверняка в сумке лежит какой-нибудь здоровенный щит и угрожающего вида секира. Так-с, характеристики скрыты, как и у меня. Но, например, по броне или наручам можно узнать название комплекта. Открываю аукцион. Фильтр. Наручи. Ограничение. 120 уровень. Нет, лучше броня. Брони дешевле и доступнее. Наручи, перчатки, шлем и наплечники – самые дорогие детали доспеха. Решено. Вот. Перед глазами замелькали изображения. Ага, вот и наши брони. Мельком окидываю взглядом бардача. Точно она. Итак, броня дварфа, равно как поножи и кольчуга из комплекта убийца исполинов. Фон. Синий, категория редкий. Не из дешевых, но доступный. Нормально. Теперь наручи. Как я и предполагал, комплект титан. Фонит зеленым, категория качественный. Плечи и перчатки из того же комплекта. Думаю, шлем и оружие из той же оперы. Что ж, средненький танк. Дальше. Судя по отсутствию значка клана, одиночка. Хм, вернее, ему хватает компании брата. Игровой ранг – солдат. Такой высокий уровень и такой низкий ранг говорят о том, что весь опыт взял на убийствах монстров. Насколько я понял, ранг растет от количества доблести, а она дается только за убийство темных. Кажется, догадываюсь, что эти парни тут делают. Они, как и я, пришли в цитадель. Я за репутацией, а они за скальпами темных. Похоже, наша встреча действительно случайна. Увидели меня и решили закрыть старый квест. Незаметно взглянул на Дуэнда. Маг. Уровень экипировки примерно такой же, как у брата. Если не ошибаюсь, по меркам Зазеркалья, два середнячка, высоко поднявший уровень, но при этом запустившие характеристику доблесть. Помнится, мельком просматривал тему у одного блогера по доблести. Там вся фишка в рангах. Что-то вроде воинской репутации со своим доступом к арсеналу Меленвилля. Насколько мне стало ясно, арсенальные доспехи лучшие в игре. Не считая, конечно, чего-то уникального или реликтового. Перечитывая второй раз текст квеста, чувствовал, как моя голова вот-вот лопнет. Идея за идеей штурмовали мой мозг. Узнай, Глеб, хотя бы частично, что я задумал, сидеть мне взаперти минимум годик. Эх, Глеба здесь нет, а вот детали моего будущего плана начинают обретать очертания. Закончив чтение, я молча взглянул на братьев. Те синхронно улыбнулись, видимо, прочитав ответ на моем лице, и я не стал их разочаровывать. «Так где, вы говорите, обитают эти твари?»